Глава 11. Рита. Олеся звонила уже в третий раз, но я не брала трубку. Знала, что подруга будет ругать меня за одни только мысли простить Руслана. А я ведь не сдержусь. Расскажу ей. Хорошо ей рассуждать. У нее никого. Собака только. А муж не собака, он... «Мама, смотри, какой козлик!» Мила сунула мне раскраску с козлом в куртке и с перекинутым через шею шарфом. «Прекрасный козлик!» – выдавила я. «Ты его это... получше разукрась». Дочь посмотрела с подозрением. Я записала в блокнот плюсом 2000. К Рождеству у меня заказали 2 набора пирожных и пирог с тыквой. Но этим все и ограничилось. Видимо, приелись людям новогодние салаты. Да и из меня саморекламщик так себе. Олеся бы придумала еще что-нибудь креативное. Но идеи требовали продвижения. А я себя на прогулках с дочерью-то с трудом двигала. Я заглянула в раскраску. Шарфик козлика окрасился в коричнево-зеленый. «А почему такой цвет?» – спросила я. «У папы такой шарф?» Протянула, решив больше не лезть с вопросами. «Не дай бог, моя малая решит платье коровы в цвета моего покрасить. Хотя когда я в последний раз платье надевала? Уже и не вспомнить». За неделю Руслан не позвонил ни разу. Зато я отправила ему 2 голосовушки, так и оставшиеся без ответа. И все чаще ругала себя за то, что прогнала его. Что если это был мой единственный шанс? Права, тетка Галя. Кому я такая нужна, кроме него? Хромая, с кучей долгов, проблем и маленькой дочерью. В комнате у нас была микроволновка и маленькая плитка. А вот печь на заказ приходилась на общей кухне. Как бы я ни ненавидела готовить здесь, выбора не было. Висящее посреди кухни белье служило прямо-таки разграничительной линией между 2 рядами плит, предназначенных для жильцов 20 комнат нашей коммуналки. Когда-то я мечтала, что у нас будет своя квартира, потом дом в поселке, после этого, что мы снимем нормальную квартиру. Но в последнее время я уже не мечтала ни о чем, лишь бы хуже не было. Достав пирожные, я убедилась, что все вышло как надо. «Мама!» – на кухню, размахивая телефоном, словно флагом, вбежала Мила. «Мама, папа звонит!» Я выхватила у нее телефон раньше, чем успела хоть что-то понять, и прижала к уху. «Да», — ответила с колотящимся сердцем. «Рус, ты?» «Приезжай, пожалуйста, Ритуль». Его голос звучал слабо. «Я в больнице». «Где?» «В больнице. Операция была». «Что за операция? В какой ты больнице?» Пока Руслан говорил, я, придерживая телефон плечом, сунула Миле пирожные и махнула, чтобы она отнесла их в комнату. Сама попыталась прибраться, но плюнула. Рус прислал мне адрес. На ходу, пытаясь убить его, чтобы вызвать такси, я пошла за дочерью. «Такси 1000. С ума сойти». «Побудешь одна», — сказала дочери, надевая подвернувшийся под руку свитер. «А ты куда? Ты к папе? Я с тобой хочу». «Мила, пожалуйста», — взмолилась я и, попросив ее вести себя хорошо, выскочила из комнаты. «Вот сука, со мной он 20 лет прожил. Никакого аппендицита. А с ней несколько недель и готова. Наверняка только и делала, что полуфабрикатами его пичкала». «Мам, я с тобой», – заупрямилась Мила, увязавшись за мной в коридор. «Нет, Милана, пожалуйста». «Ну, мам!» Я чуть не зарычала. Мила надулась. На ее глазах набухли слезы. Я присела на пуфик и подозвала ее. Погладила по голове. Взяла за плечи. «В следующий раз, может быть. Но не сейчас, ладно?» Она нехотя кивнула, но на сердце у меня все равно было годливо. Оставив дочь, я постучала к соседке. «Теть Галь!» – сделала умоляющие глаза. «Приглядите, пожалуйста, за Милой». «А ты куда?» – она прошлась по мне взглядом. «К Руслану. Он в больнице с аппендицитом. Позвонил мне. Поеду». Тетя Галя оживилась. «Подожди». Она скрылась в комнате. Я нетерпеливо переминалась на пороге, не понимая, чего мне ждать. Посмотрела на дисплей. Машина должна была подъехать через несколько минут. Как раз достаточно, чтобы выйти на улицу. «Тетя Галя!» — крикнула я. «Ну так присмотрите за Милой!» Соседка появилась с лотком в руках и сунула мне. «По твоему рецепту готовила к Рождеству. Свежая совсем. Но тебе нужнее». «Это что?» Я приоткрыла крышечку и вдохнула насыщенный и очень приятный аромат. «Что-что? Лазанья. Как твой Руслан любит. Отнеси ему. Мужики, они народ простой. Накормишь, пожалеешь. И не благодари», — махнула она. Сама была молодая, как ты. Но у меня мамка хоть была. Было кому подсказать. А ты?» Махнула снова. «Все, иди. И не волнуйся за малую свою. Пригляжу, конечно. Она у тебя прелесть. Вся мужа». «Вы уверены, что это тут?» Спросила я таксиста, когда мы остановились. Глазам своим не верила. Но мы стояли напротив клиники Строганова. Только что моему мужу тут делать? Может, он разбогател на миллиард? Вряд ли, судя по тому, что я видела неделю назад. Можете проверить? Он показал номер дома на табличке. Да, простите. Я выбралась на улицу. Уронила трость прямо в грязь у обочины. И, тихо выругавшись себе под нос, подняла ее. Мало того, что вчера на прогулке плеснула на пуховик какао, и сегодня пришлось надеть тяжеленную дубленку, так и тут все не слава богу. Держа в руках лазанью, я зашла в уже знакомый холл. Администратор меня, кажется, узнала. «Мне надо к Руслану», — сказала я и, опомнившись, уточнила. «К Руслану Комарову. Это мой муж». Девушка смерила меня странным взглядом. «Но куда идти?» — сказала. Лоток с лазаньей был еще теплый и грел пальцы. Я совсем забыла про верхнюю одежду. А меня никто и не остановил. Но возвращаться не стала. Тем более уже дошла до палаты. Волнение охватило меня с ног до головы. «Ты что здесь забыла?» Ко мне с перекошенным от ярости лицом подлетела брюнетка. Схватила меня за рукав и оттолкнула от двери. Мне Руслан позвонил и попросил приехать. Руслан после наркоза был и не понимал, что делает. Иначе бы не попросил. А ты и рада прибежать. Думаешь, принесешь ему свои харчи? Он к тебе с распахнутыми объятиями прибежит. Она цинично и колко засмеялась. Смех оборвался резко. Она сощурила глаза. «Отстань от него! Оставь мужика в покое! Дай ему уже дышать нормально! Ты его задушила собой! Он устал от тебя! И он тебя не хочет! Неужели ты не понимаешь? Ты же как пиявка! Прилепилась и отлепиться не можешь! Сосала из него силы, пока могла! А теперь тебе что? Не хватает?» Она опять толкнула меня. Я пошатнулась и отступила. Смотрела на нее, а слова в горле застревали. Губы у нее были накрашены яркой помадой, глаза подведены, и духами пахла она на весь коридор. «Он тебя не любит уже давным-давно. Ты балласт, который он все сбросить не мог. Хочешь сказать, бросил благодаря тебе?» «Да, именно это я и хочу сказать. Со мной он понял, что такое настоящая жизнь, а не твое вечное уныние. Убирайся отсюда». Она сделала ко мне шаг, и я инстинктивно отступила. «Ему без тебя хорошо, хромоножка чертова!» Она оттолкнула меня к стене и скрылась в палате. Номер на двери я уже не различала. Мешали слезы. Сжала рукоять трости до судороги в пальцах и как могла быстро пошла прочь. Душила я его, жить не давала. Хотела пойти еще быстрее, но дурацкая нога совсем перестала слушаться. И все равно я пронеслась мимо администратора, бросилась к двери и... едва не отлетела назад. «Вы убить меня решили?» раздраженно спросил Строганов, переведя взгляд с размазавшейся по полу лазаньи на меня.